Джунгли вечного сумрака. Глава 1. Ну, ты и сопля. Ой, неожиданно и как-то по-человечески ойкает Кеша, что оторвался от меня на приличное расстояние. Он резко останавливается и добавляет: чур-ур, нас сетка не я. Замечаю, как привязанный к его спине череп, в котором находится яйцо крокозю, начинает дрожать и вибрировать. Ускоряю свой подъем и приближаюсь к химероиду. В этот момент перед глазами начинает проявляться крупное полупрозрачное сообщение. Локация. Джунгли вечного сумрака. Апа. Я что, выбрался из ледяной долины отмороженного к хренам пика? Это же просто потрясающая новость. Похоже, я перешел границу под землей. Джунгли – совершенно другое дело. Густой лес с влажным и, самое главное, теплым воздухом. Пусть я к холоду уже и привык, но находиться в тепле намного приятней. Что еще из плюсов? Ну, не придется маячить на открытой местности, где на тебя может спикировать невероятная тварь, что схарчит здорового тролля за 30 уровень одним укусом и снова пропадет в небе. В джунглях должна быть плотная растительность, и можно спрятаться, переждать, пока сильный враг пройдет мимо, или неожиданно самому напасть на противника, если, конечно, он тебе по силам. Правда, и самому можно попасться в лапы затаившемуся хищнику. Я не питаю на этот счет иллюзий. И раз локация называется «Джунгли вечного сумрака», то, по идее, тут должны водиться твари, приспособленные охотиться на своих жертв в условиях густой растительности и пониженной видимости. Но все-таки я рассчитываю, что мне здесь будет легче, чем на ледяных скалах. И еще есть возможность выйти к какому-нибудь поселению. Главное, чтобы в этом мире, где я оказался, не обитали лишь гоблины, да еще какие-нибудь чудики, типа чувдов. Я даже на заносчивых эльфов согласен. Продолжая радоваться событию, приближаюсь к замершему Кеше, что с опаской поглядывает себе за спину на череп. Яйцо крокозю продолжает в нем дрожать и вибрировать. При этом по его оболочке пробегает рябь, а виднеющиеся под ней глаза вдавливаются в стенку, словно пытаются пробиться наружу. Забавное зрелище. Отвязываю череп от спины химероида и беру в руки. О, лизун прекращает вибрировать. И тут через поверхность яйца неожиданно пробивается склизкое щупальце. Кеша вытягивает свою шею, пытаясь подсмотреть, что происходит в черепе, и вопрошает: «Мразь жгучая, сам ты мразь», беззлобно отвечаю ему. «Ты хоть переставляешь, что за существо скоро появится из этого яйца? Мразота», выдвигает предположение химероид, когда из тела лизуна вырывается второе небольшое щупальце. «Вот ты достал», замахиваюсь на питомца. «Сейчас как втащу». Кеша испуганно отбегает подальше и заявляет громко и уличающе: «Хозяин, гнусный тиран и абьюзер. Ах, ты». Договорить не успеваю. Какая-то хрень вырывается из-под камней и грунта и пастью, с парой коротких щупалец по краям, хватает химероида поперек тела. Червь прорезренный, раскрыв клюв, истошно вопит питомец: «Могу тебя обрадовать», ошалело глядя, как уродливая тварь пытается его перекусить. «Ни червь это ни хрена, глубокогрунтовая медведка, 12 уровень, монстрометровой длины и толщиной с тела крупной собаки пытается разодрать моего питомца бронированными когтистыми лапами, что выглядит как ковши экскаватора. Да, и функция у них та же. От ударов эти лапы глубоко погружаются в грунт, а камни, попавшиеся на пути, раскалываются. Вцепится такая медведка человеку в ногу, сразу отхреначит. А Кеше пофиг. Вернее, он сейчас сдох. Вон, башка пернатая безвольно болтается на шее. Но, зная его, это ненадолго. То ли он прикидывается трупом, то ли реально его сознание вырубается в такие моменты. Самое удивительное, под ударами бронированных лап ковши безвольное тело питомца изгибается и даже немного растягивается, но остается целым. Вспоминаются игрушки для собак из тянущегося материала. Мне почему-то неприятно думать, что есть такие в виде петуха, с чего бы это. Вот химероид сейчас в роли такой игрушки, только не пищит. Ладно, пора помочь этому крабу. Медведка так увлекается неподдающимся телом Кеши, что не замечает ничего вокруг. Я, тем временем, подхожу сбоку. Хитиновые пластины, прикрывающие тело твари, рубить лучше чем-то потяжелее. Поэтому двойную секиру широким мощным запахом, словно дрова рублю, опускаю на затылок твари. Она издает нечленораздельный жуткий вой, но жертву из пасти не выпускает. А мне это на руку. Снова поднимаю над головой секиру. «Прощайся с жизнью, тварь», пафосно заявляю я, даю последнее слово перед смертью, и собираюсь опускать на голову монстру свое оружие, не дожидаясь ответа. как тут перед глазами появляется системное сообщение. Дайте питомцу имя. Че, нет, только не это. Нахрена мне еще медведка сдалась? Но в поведении моба ничего не меняется. Он все так же пытается разгрызть химероида. И системная надпись над ним не изменена. Оборачиваюсь к оставленному позади черепу. А оттуда, повиснув на край за счет желеобразных щупалец, пялится на меня своими глазами мелкий крокозю. Фух, это тебе, мелкая сопля, имя нужно? Сопля ничего не отвечает. Чему я очень рад, не хватало, чтобы и она не к месту что-то орала, а то страшно к людям выходить с таким зверинцем. Подожди немного, довершаю дело еще несколькими ударами секиры, и глубокогрунтовая медведка, наконец-то, погибает. Шкала опыта, показывающая прогресс до следующего уровня, прибавляется совсем на кроху. Я уже понял, что с каждым новым уровнем, следующий взять намного сложнее, но какого хрена Кеша остается все еще пятым? Странно все это, или, чтобы получить опыт он должен быть живым, когда умирает его противник, хм, возможно так и есть, а этот придурок неумираемый постоянно дохнет. Слышь, вытащив химероида из пасти мертвого моба, пинаю его ногой, вставай уже, не реагирует. Ну и хрен с тобой, жрать захочешь, встанешь, только я тебе ничего не дам. Ну, а теперь ты, подхожу к крокозю, дабы ты внушал всем окружающим ужас и страх. Нарекаю тебя легендарным именем Ктулху. Новое имя принято. Новорожденный Ктулху жалобно тянет ко мне свои склизкие темные полупрозрачные желейные щупальца. Сжаливаюсь и беру на руки это студенистое тело. Его более старшие сородичи, которых я видел, были поплотнее и крупнее. Правда, они были от третьего уровня, а мой только первого. Блин, ну и сопля ты, сообщаю возможно будущему ужасу этого мира. Сейчас имя твоего покойного родителя тебе больше подходит. Мда, Ктулху по кличке Зю. Выберите особенность новорожденного питомца, влияет на дальнейшее развитие. Повышенная кислотность, повышенная нейротоксичность, улучшенная мимикрия, бережное доминирование. Так, нужно разбираться. Подробности будут, есть подробности. Почитаем. Ага, значит так, кислотность, нейротоксичность и мимикрия уже есть у крокозю в стандартных значениях для его вида. Первые три пункта просто хорошо так усиливают один из выбранных видов воздействия. Выберу кислотность, слизь на его теле и щупальцах станет сильнее прожигать и растворять врагов, то есть, повысится основной урон. Работу нейротоксина я хорошо помню, когда крокозюбр вцепился щупальцами мне в руку, она стала неметь и возможность управлять ей сильно снизилась. Получается, если выберу второй пункт, то питомец будет качественнее парализовать свою жертву. Вкусная особенность. Стандартная мимикрия позволяет крокозю со временем подстроиться под цвет животного, которым он управляет. А улучшенная делает этот процесс намного быстрее, плюс питомец сможет менять цвет себя и управляемого животного, подстраиваясь под окружающую обстановку. Прямо как хамелеон. Тоже неплохо, а вот последнее улучшение иное. Любой крокозю может подчинить себе животное и управлять им, если присосется в районе шеи и подключится специальными нейронными окончаниями к спинному и головному мозгу. Плюс воздействие идет за счет определенных ферментов и гормонов, что выделяет студенистая осьминожка и впрыскивает в тело захваченного животного. Проблема только в том, что стандартный крокозю, подключившись к жертве, на ней всегда и живет. Например, присосалась к крысе, значит, всю жизнь будет крысой. Набирать уровни и усиливаться тоже в виде крысы. Лишь редко и при определенных условиях крокозю может отсоединиться от животного. Но при этом существо теряет большую часть прогресса в развитии, а само животное умирает. Поэтому, выбрав один из первых трех вариантов, мне нужно будет подыскать достойную жертву для Ктулху. Иначе присосется к какому-нибудь мелкому зверьку, и будет бегать рядом со мной грозный пушистый кролик с щупальцами. Грозный он будет только за счет своего имени, а не силы. Тут встает другая проблема. Крокозю первого уровня, кем Ктулху сейчас и является, не сможет подчинить себе сильного хищника. Его жертвами могут стать только безобидные мышки и хомячки. Пусть тот же хомяк будет парализовать жертву или прожигать кислотой, но на имбу совершенно не тянет. Его пнуть можно, и он улетит далеко. Без подчиненного носителя осьминожка, как я понял, набирает опыт очень медленно. И вот тут четвертый вариант развития крокозю радует кое-какой перспективой. Дело в том, что бережное доминирование, где мой меховой костюм БДСМ, позволяет сопливой осьминожке менять носителей как перчатки. Причем, прокачивая только себя, и не убивая животное при смене. Тут минусов тоже хватает. При таком варианте у моего питомца в самом начале кислотность, нейротоксичность и мимикрия на зачаточном уровне. И прокачиваясь с уровнем, они не достигнут таких показателей, какие были бы. Вбери я один из трех вариантов. Сами уровни, даже при управлении животным, набираются немного медленней. Но я считаю это не критично. Пускай медленней, но мой Ктулху, в теории, со временем сможет захватить какого-нибудь легендарного монстра. Это уже больше похоже на подходящего питомца для такого будущего нагибатора, как я. Поэтому, считаю выбор очевидным. В интерфейсе жму бережное доминирование, а затем кашусь на подающего признаки жизни Кешу. Кажись, я нашел, над кем Ктулху можно начать доминировать в первую очередь. Хе-хе. Глава 2. Боли и страдания. Путь к величию. Воплотить мой зловещий план мешает странное потрескивание сверху. Вглядываюсь в темноту поднимающегося туннеля. Мне кажется, или там некоторые участки светящегося мха двигаются. Обращаюсь к Ктулху. Как ты считаешь, малыш Ктухи? На ладони его не оказывается. Эй, сопля ты осьминожная, куда ползешь? Этот засранец уже на моем плече, и свои склизкие щупальца тянет в сторону моей шеи. Ты, похоже, не понял, кто тут батя? Недовольно замечаю я, отдирая питомца от себя другой рукой. Я буду решать, к кому тянуть тебе свои щупальца. Снова раздается потрескивание, и теперь мне не кажется, что некоторые участки светящегося мха двигаются. Потому что они реально двигаются. Это оказывается не мох, а летящая по пещерному проходу непонятная хрень. И эта хрень не одна. Когда ближайшая из них оказывается достаточно близко, мне удается ее рассмотреть. Планирующий мечехвост Мабула, 11 уровень. Ну, писец. Смесь плоского трилобита с длинным мечевидным хвостом и электрического ската. Электрического, потому что по нему иногда пробегают заряды, что и создает потрескивание. И эта хрень еще и летает, вернее, планирует от одного камня до другого. Причем, спокойно цепляется к потолку, а светятся некоторые сегменты на ее теле. Вот и твоя первая цель, говорю, снова пытающемуся лезть по моей руке к шее, питомцу, и бросаю его прямо в мечехвоста Мабулу, что явно намеревается спикировать на меня. Ой, эпично летящие и распахнувшие в стороны щупальца, студенистый осьминожек врезается в противника. После чего моего питомца серьезно перетряхивает от электрического заряда, отчего он отлетает скукожившимся комочком в сторону. Но этот бросок не проходит даром. Он позволяет сбить летающего ската. И все бы хорошо, если бы не еще две такие же твари, планирующие в мою сторону. Следующим в полет отправляется Кеша. Вперед, мой дракон. Тот почему-то не выкрикивает свое обычное полулетать. А-а-а, вопит химероид во время короткого полета. Похоже, он уже не рад, что присоединился к моему путешествию и стал питомцем. Глядишь, благодаря мне, скоро крабо-рептилоид передумает становиться драконом, а от полетов его вообще тошнить станет. Новое, повторяется, когда Кешу перетряхивает от заряда. Но главное он сделал. Его лапки вцепились в противника, а от разряда их свело и заклинило. Теперь химероид с летающим недоразумением вместе, в шоковых объятиях шлепаются на камни. С адресованными питомцу словами: боль и страдания, путь к величию. Я выхватываю из ячейки быстрого доступа секиру и хреначу ей по третьей твари. Лезвие оставляет глубокий порез на крыле мечехвосту Мабуле, а я испытываю резкую боль в мышцах рук. Дыхание перехватывает. Меня самого перетряхивает от электрического разряда. А, сука, секира вываливается из рук, онемевших ненадолго и, падая, чуть не отрубает мне ступню. А левитирующий трилобит врезается в стенку пещерного прохода и падает на пол. Хана вам, летающие уроды. Быстро выхватываю из инвентаря каменную бутыль. Она то не должна проводить электричество. И опускаю свое оружие на подранка, расплющивая его и так плоское тело. Раздается хруст. Одного удара оказывается недостаточно. И я наношу следующий по верхней части с глазами. Хитшот, мазафака. Довольно констатирую я, когда появляется системное сообщение о смерти планирующего мечехвоста Мабулы 11 уровня. В этот момент движение на уровне головы сбоку от меня заставляет дернуться. Я отмахиваюсь от летящего мне в лицо нового противника. Это, похоже, тот, которого сбил Ктулху. Бутылью промахиваюсь, но задеваю тварь рукой в районе локтя. Ору я, когда по мне пробегает разряд. Летающий скат отлетает в сторону. Туда же улетает каменная бутыль. а по моим скрюченным от судорог рукам пробегают маленькие искрящиеся заряды. На рефлексе, словно в попытке сбросить с конечностей причину такого очень неприятного состояния, я делаю взмах, и все эти разряды смахиваются и выстреливают в стену. Фига се, но пока разбираться с этим некогда. Спешу к поднимающемуся меченосцу Мабуле. Искать оружие некогда. Еще меня распирает злость к этому существу, обуреваемый яростью, а также, понимая, что действовать нужно срочно, не нахожу ничего лучше, чем с размаху всадить в предположительный район головы твари свою пятку. Вместе с хрустом, пещеру оглашает мое шипение от боли, когда по телу вновь пробегает разряд. Нога чуть не отнимается, но я терплю и беру себя в руки, и еще раз бью тварь ногой. Сопротивление молниям и электричеству плюс один. На этот раз ногу скручивает судорогой, и я заваливаюсь на камни, и на еле шевелящегося противника со всей силы опускаю локоть. Планирующий мечехвост Мабула 11 уровня погиб. Разряд опять пробегает по моему телу, руки скрючивает, но я сдерживаю себя, чтобы не заорать. А еще ощущаю электрический заряд, накопленный в теле. На каком-то интуитивном уровне перенаправляю его весь в руки. Вспышки на них усиливаются и сверкают ярче. Треск, создаваемый ими, громче. Рукам становится охренеть как больно, кисти и пальцы согнуты и скрючены в неестественном положении, но я продолжаю терпеть. Сопротивление молниям и электричеству плюс один. Выскочившие сообщения и то, что заряд еще держится, хотя вот-вот готов всосаться в мое тело и уйти в землю, говорит о правильности моих действий. Взмахиваю руками, после чего между кистями и камнями на миг возникает электрическая дуга. Раздается громкий треск и вспышка пропадает. Исчезает боль в руках, а на камне стены, куда я направлял разряд, остается подпалина. Круто. Шуршание и потрескивание недалеко от меня подсказывает, что остался еще один противник. Скат лежит в обнимку с Кешей и пробивает его безвольное тело постоянными разрядами. Крабьи лапы не позволят ему выбраться из захвата. Могу опустить на эту сладкую парочку каменную бутыль. И не страшно, что химероиду тоже достанется. Не жалко. Ему пофиг, все равно он неумираемый. Но мне почему-то хочется снова пропустить разряд через свое тело. Словно мазохист какой-то. Такое ощущение, что моему организму чего-то такого не хватает. Да, и получить возможность запустить накопленный заряд в виде молнии тоже хочу. Поэтому, достаю из петли длинный кинжал и втыкаю его меж глаз мечехвоста Мабулы. Зы-зы-зы-зы-зы-зы, трясется моя челюсть, пока меня всего перетряхивает от, пробегающий по телу, энергии, я и пытаюсь выразить свои эмоции по отношению к тому, как себя ощущаю. Зы-зы-зы мечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečečeč пытаюсь удержать пробивающие меня заряды. Планирующий мечи хвост Мабула 11 уровня погиб. Срабатывание особенности схватываю на лету. Вам доступно изучение способности, заряженные покровы. Изучить? Да нет, хрен знает, что это за покровы такие, да и разбираться некогда. Необходимо срочно что-то делать с энергией внутри меня, пока я не сдох от перенапряжения. Но как же кайфово от этого, и очень больно, блин. Нужно как можно скорее избавляться от таких наклонностей. Но сначала пора бы пустить заряд на что-то полезное. Может, его проверить на ком-то живом? Вот и Кеша лежит, отдыхает. Не, ну он и так сейчас типа мертвый. А если нет, то воскреснет же. Подношу к нему руку. Сверкает яркая дуга разряда. Раздается громкий треск в воздухе. И тут же с новой вспышкой почерневшее тело химероида, словно от взрыва, подлетает. Ударяется об каменный свод над моей головой и падает мне под ноги. Упс, оглядываюсь. Если что, ты этого не видел, обращаюсь к глазеющему на меня из-за камней Ктулху. Он до этого щупальца свои ко мне все тянул и тянул, а сейчас приближаться не хочет. С чего бы это? Так, можно теперь посмотреть, что там за способность мне предлагают изучить. Перечитываю сообщение. Способность заряженные покровы. Что она дает не написано. Типа прими, а потом прочитаешь, что получил. Ну, с изученным таким образом приемом неожиданный укус все было понятно. Правда, так и не применил его ни разу. А что дает способность заряженные покровы, непонятно. Но, если я получил ее от планирующего мечехвоста Мабула, то логически можно предположить, что она связана с разрядами. Значит, беру. Жму да. Вы изучили способность, заряженные покровы. Заряженные покровы, способность кожных покровов накапливать и удерживать в себе статическое электричество. Эй, а способность создавать, блин, я-то надеялся, что смогу это электричество вызывать, накапливать, конечно, тоже хорошо, но так-то это туфта какая-то, по сравнению с возможностью бить молнией. Мне в голову закрадывается другой вопрос, а как я вообще мог во время боя разряды удерживать, а потом скидывать? Может, дело в навыке управления магическими энергопотоками, проявлениями их структурами? Возможно. Эх, мне бы уметь создавать эти разряды. От досады пинаю труп мечи хвостом обулы. Ступню при ударе не сильно перетряхивает от разряда, а тело помеси электрического ската и трилобита отлетает. И каждый раз, как его тело сотрясает от удара о камни, по нему пробегают электрические дуги. Не понял, эта тварь после смерти может вырабатывать электричество? Интересно, что именно это делает? А может, стоит эту часть ее тела или орган вырезать? Глава 3.1. Сам себе пророк. БЗЗЗЗ. Ай. БЗЗЗ. Ай. Сопротивление молниям и электричеству плюс 1. БЗЗЗ. Ай. Да, чтоб тебя. Задолбало током шарахать. БЗЗЗ. Ай. Сука. БЗЗЗ. Через некоторое время. Как же я намучился. Прокачка сопротивления, это, конечно, здорово. Но, блин, меня сейчас током уже несколько минут ничего не бьет, а потряхивает до сих пор, словно я контакты голыми руками держу. Но своего я добился. Смог, несмотря ни на что, сделать нужную мне вещь. Когда отделил под постоянными ударами тока куски хитина планирующего мечехвоста мобула, они стали долбить значительно слабее, на грани чувствительности. Но, когда я случайно провел одним куском по-другому, получил ощутимый разряд. Опытным путем выяснил, что при трении наружных мягких волосистых слоев хитина друг от друга, между ними создается напряжение. Это свойство я и решил использовать в своей поделке. За основу взял минетку, которой привязывал череп к спине кеши. Материала из нее хватило наподобие широких напульсников. К ним я и примастерил хитиновые вставки. Теперь это чудо моей гениальности на моих запястьях. Манжеты шокового заряда. Защита 3. Прочность 50 из 50. При трении друг от друга вызывают разряды статического электричества. Необычная вещь из разряда магазина приколов получилась. Вот только мазохист будет разыгрывать товарища рукопожатием, при котором шоковым зарядом долбанет и его. Мда. Ну, а чего я хотел? С другой стороны, и молнии создам, и сопротивление прокачаю. Класс. Что ж, попробуем. Встав в удобную позу и расставив ноги пошире, собираю волю в кулак и глубоко вздыхаю. Кеша и малыш Ктухи, что и так держались во время моего крафта в стороне от своего долбанутого током хозяина, отползают еще дальше. Видимо, что-то чуют. Скрещиваю перед собой руки в районе запястий. Чувствую, как при соприкосновении хитиновых пластин, меж ними проскакивают маленькие искорки, а мою кожу начинают пробивать покалывающие импульсы. Резко развожу руки в стороны, чиркая пластины друг от друга. Это сопровождается многочисленным потрескиванием. Появляется множество ярких нитей, соединяющих электрическими дугами манжеты. Возникает боль, мышцы сводит, руки немеют и не хотят слушаться. Когда, пересиливая себя, развожу руки достаточно далеко, натянутые дуги обрываются, а новообразованные обвивают мои запястья с ладонями и почти тут же исчезают. Фух, почти получилось. Тяжело дыша, немного успокаиваюсь. Блин, не зря про мазохиста подумал. Ладно, где наше не пропадало, нужно еще пробовать. Но на этот раз постараться не терять концентрацию. Скрещиваю перед собой руки. Фух, вдох и резкий выдох. Погнали. Чиркая манжетами, резко развожу руки. Раздается громкий треск от множества электрических дуг, что возникают на мгновение, пропадают и появляются новые. Стараясь не обращать внимания на боль, пытаюсь удержать энергию в руках. Ветвистые разряды оплетают мои кулаки. Пока сдерживаю эту энергию, начинает тратиться мана. Интуитивно чувствую, что могу ее влить побольше и усилить мощность зарядов. Но решаю пока этого не делать. Терпеть больше нет сил. И я выбрасываю кулаки вперед одновременно. Две молнии, слившись в одну, моментально соединяют мои конечности яркой дугой с большим валуном в 7 шагах от меня. Вспышка чуть не ослепляет. Сопротивление молниям и электричеству плюс 1. Добавлен навык владения магической стихией, молниевые разряды. Вот это уже лучше. Намного лучше. Пытаюсь проморгаться после яркой вспышки. Глаза привыкают к низкому уровню освещенности, и удается увидеть обширное горелое пятно на камне. Видали, как я могу, оборачиваюсь к питомцам. Чего там замерли? Ктулху молчит. Кеша комментирует. Гроза, нелетная попгода. Хех, юморист. Быстро проверяю новый навык. Стихийная магия молниевых разрядов. Навык позволяет оперировать плетениями на основе магии воздуха со специализацией в молниевых разрядах, а также голой силой стихии. Уровень владения, новичок. Примерно то же самое у меня написано и про магию льда. Могли бы стихию воздуха целиком открыть, жмоты. Непонятно к кому обращаюсь в потолок прохода. Ничего, до других стихий и элементов тоже скоро доберусь. А такими темпами я и архимагом стану. Теперь осталось немного потренироваться. Минут через 20 я устаю и задалбываюсь. Сев на пол, прислоняюсь спиной к валуну. И то и другое поросло густым мхом. Сидеть довольно мягко и комфортно. О-о-о, вырывается протяжный стон, когда я расслабляюсь. Мышцы рук очень сильно болят. Словно несколько часов непрерывно качался в тренажерном зале, после 10-летнего лежания на диване и ничего не делания. Как я там Кеше сказал, боли и страдания, путь к величию, похоже, сам себе напророчил. У меня за время опытов получилось дополнительно подпитать молнию маны, немного увеличив ее убойность. Но, вместе с этим, разряды стали лупить по мне еще сильнее. Получается, хочешь сделать врагу больно, сделай себе еще больнее. Так себе расклад. Но я как-то к этому привыкаю и терплю. Так что, ничего страшного, прорвемся. Питомцы, поняв, что их прибабахнутый хозяин больше не творит всякую опасную дичь, смелеют и приближаются. И если Кеша, как всегда, начинает разговор со своего любимого жрать, то Ктулху забирается мне на руку и начинает свой подъем к моей шее. Глава 3.2. «И куда ты, друг мой сопливый, ползешь?» Спрашиваю малыша, глядя на его безуспешные попытки преодолеть плечо. Щупальца питомца вытягиваются максимум до ключицы, но слой застывшей слизи не дает малюсеньким коготкам зацепиться за кожу. И Ктулху сползает до локтевого сгиба, после чего начинает новый подъем. Глазки его печальные и жалостливые, а щупальца свои так и тянет ко мне. Не дождавшись в моей черствой душе отклика, студенистая осьминожка додумывается использовать вместо лестницы не мою руку, а валун, на который опирается моя спина. Это оказывается дельным решением. Через некоторое время я уже чувствую, как щупальца питомца щекочут мне шею. Решаю пока ничего не делать и проследить за тем, что произойдет дальше. А дальше, когда Ктулху целиком оказывается у меня на шее, он какое-то время устраивается поудобнее тут. А от неожиданной, но не очень сильной режущей боли вздрагиваю. «Чего творишь, засранец?» Срываю рукой его, почувствовав, как из-под кожи шеи вслед за питомцем вытягиваются какие-то тонкие нити. Не очень приятное ощущение. И когда он только успел их пустить в меня, легкое онемение в районе шеи, не успев путем возникнуть, быстро проходит. Ктулху лежит на моей ладони и обиженно пялится своими жалобными глазенками. «Чего на меня так зыришь?» Студень из моллюска совсем охренел, своего хозяина решил подчинить. «Убить, мразь!» Тут же подрывается Кеша, гневно топорща перья на своей голове, и смотрит на сопливую осьминожку сурово. «Жрать и жрать! Вот ты достал! Взбесил меня этот недорептилоид, недокрап и недопопугай! Все тебе пожрать надо!» Грозным и смелым, смотрю стал, «ну, на!» Протягиваю Ктулху к Кеше. Тот немного дергается в сторону и опасливо смотрит на осьминожку. «Давай, посажу его тебе на спинку, а там можешь попытаться и убить, и сожрать. Куда ты отползаешь? С своих не жрем», — гордо заявляет химероид, отходя еще дальше. «Ну-ну, а тебе я бы по заднице налупил за плохое поведение». Обращаюсь к Ктулху. «Только задницы у тебя нет, вместо нее продолговатая студенистая голова, а по ней стучать не хочу. Боюсь, станешь таким же тупым, как Кеша». «Кеша хороший», — не соглашается с моим мнением краборептилоид. «Конечно, хороший», — спокойно говорю я. Химероид даже глаза от удивления пучит и разглядывает меня странным взглядом. «Не прав я, ты очень хороший. Даже сожалею, что относился к тебе несправедливо. Иди сюда, мой хороший, поглажу». Кеша замирает. Видимо, не знает, что ему делать дальше. Он совершает в мою сторону несколько шагов и в то же время вертит головой, присматривая, на всякий случай, пути для отступления. «Ну, давай, мой гордый будущий могучий дракон», — подманиваю питомца рукой, и даже сам аккуратно встаю с камней, иду навстречу и протягиваю к нему руки. «Буду с тобой очень ласков. Нужно отдать должное Кеше. Чуйка и реакция у него отменные. От вытянутой руки с крокозю он отшатывается вовремя и отбегает подальше. Черт, не вышло. Зря. Качаю головой. Видел бы ты, как эти сопливые каракатицы усиливают крыс или ящериц, твоих почти собратьев, кстати. Сильно могучими они становятся. Подумаешь, не ты будешь управлять своим телом. Кеша не проникается моим уверением. Эх, ну, как знаешь. Потом не умоляй повторить. Когда осознаешь перспективность моего предложения, заключаю я, перед тем, как продолжить путь, вспоминаю, что у меня осталось нераспределенное очко характеристик, полученное за 9-й уровень, а куда его вкидывать я так и не определился. С одной стороны, хочется вложить в интеллект и посмотреть, как усилится молния или морозная сфера, но физические характеристики помогают мне выжить. Правда, и тут я не могу определиться, что качать, силу, ловкость или выносливость. Мне все надо. Хочу читерские обилки, сыплющиеся на меня градом, рояли и кучу свободных очков характеристик. С другой стороны, мне грех жаловаться. Регенерация у этого тела довольно хорошая, да и, в целом, мне удается выживать и сражаться с монстрами выше меня по уровню. Правда, сравнивать то ни с чем. Может, это норма для этого мира? Ладно, нужно решаться насчет характеристик. Подкинуть монету? У меня их нет. Подкинуть Кешу за хвост? Упадет лапами кверху. Вкачаю интеллект. Приземлиться на свои крабьи лапы? Физические характеристики. При втором варианте нужно будет еще подкидывать химероида, чтобы выяснить, чему именно из физических характеристик дать предпочтение. Кеша, заподозрив неладное, отползает еще дальше. Похоже, не понравился ему мой задумчивый взгляд, направленный на него. Все-таки чуйка у него очень хорошая. Решаю так, мой выбор будет зависеть от следующего моба, что встретится нам. Если окажется наземным или подземным, как та медведка, быть силе, ловкости или выносливости. Если появится летающая тварь, вкачаю интеллект. Ктулху самостоятельно передвигается медленно. Нести на себе опасно. По-любому вздумает присосаться к шее. Кеша к себе не подпускает. Приходится запихнуть склизкого питомца в пространственный карман. Это получается без проблем. Когда понадобится, достану. За плавным изгибом каменного туннеля появляется яркое пятно выхода. Приходится какое-то время привыкать к яркому свету. Потому, чуть не зеваю приближение противника. Спасает чуйка Кеши. Химероид, идущий впереди, начинает опасливо пятиться. И у меня получается разглядеть, как светящийся мох впереди меняет местоположение. Вернее, это перелетает с одного места на другое планирующий мечехвост мобула. Твари оказывается пара. То факт, что они приближаются не одновременно, и у меня хватает времени вытащить каменную бутыль, позволяет выйти победителем без особых проблем и травм. Через камень они меня шарахнуть не могут, а я безбоязненно отлупцевать их, запросто. Даже ктулху не достаю, Кешу полулетать не запускаю и молнии не бью. Последнее бесполезно против этих тварей. Ближе к выходу из подземелья мне попадается еще пара планирующих мечехвостов мобула. В первую я пытаюсь попасть сферой холода. Получается с третьей пытки, двумя первыми мажу. Моб насквозь не промораживается, всего лишь покрывается инеем и слегка замедляется. Но, ничего, еще прокачаюсь и буду фрозить как Саб-Зиро. Опять исход решает моя любимая бутылочка. Так, раз мне попались летающие твари, причем дважды, то вкачиваю очко в интеллект, затем разглядываю все свои характеристики. Уровень 9, сила 15, ловкость 16, выносливость 14, интеллект 13, мудрость 12, харизма 10. Не могу определить, хорошо то, что я вижу, или плохо. Ладно, будущие приключения покажут. Из навыков и способностей у меня очумелые ручки, защита скитальца, паркур скитальца и баланс первого уровня, мастерство боя скитальца, скрадывание и уворот второго, управление магическими энергопотоками, проявлениями их структурами, стихийная магия льда и стихийная магия молниевых разрядов из магии. Еще есть неожиданный укус, про который я забыл и не пользуюсь, особенности всеядность скитальца и схватываю на лету. И последние, два достижения, белка летяга и первый в обиталище шипящих пескунов. Круто все это или нет? Не знаю, сравнить-то ни с кем. К поверхности выхожу медленно и осторожно. Глаза уже более или менее привыкли. Да и тут не так уж и светло, как казалось из глубины тоннеля. Скорее, густая тень. Но яркая пышная зелень растительности не дает погрузить окружающее пространство в полный мрак. Правда, я так понимаю, сейчас день, а что будет ночью? Тут неожиданно передо мной выпрыгивает очень странная тварь, размером с упитанного английского бульдога. Кваш, выдает она, хрена себе, а такие бывают, удивляюсь я, и уже достаю из инвентаря Ктулху. Глава 4.1. Коучинг для будущего дракона. Глава 4. Коучинг для будущего дракона. Я, конечно, могу расправиться с мобом самостоятельно. Например, жахнуть его разрядом, а потом добить. Но мне нужно прокачать крокозю. Ну, и химероида. Еще моей склизкой каракатице нужен носитель. А эта тварь, думаю, подойдет для первой жертвы. Жаба-паук, 8 уровень. Темно-зеленое крупное раздутое жабье тело на такого же цвета мясистых и кожистых паучьих лапах. Перевожу взгляд со странного существа на питомца в моей руке и обратно. Мда, этот враг не в твоей весовой категории, малыш Ктухи. Так что, Кеша первым в бой идти. Кеша, а химероид и не горит желанием первым нападать. И он был бы уже далеко отсюда, но, пятясь, уперся в мои ноги. Не, ну, это уже никуда не годится. У меня в питомцах не может быть таких трусов. Кеша, мать твою, ты какого хрена еще не разрываешь этого урода на части, указываю на жабу-паука. Тот с любопытством разглядывает краба-рептилоида и раскрывает треугольную пасть, усеянную множеством мелких зубчиков. А напряженные лапы показывают, что существо готово вот-вот прыгнуть на свою жертву. Посмотри, эта тварь своим видом пытается насмехаться над твоей химероидной природой. Где твоя гордость, дракон? Дракон. Переспрашивает Кеша. Мне его робость надоедает. Да, дракон. С этими словами пинаю питомца ногой. И вовремя. Жабу-паук тоже прыгает. Но Кеша в полете сбивает его. И они, вцепившись друг в друга лапами, катятся по траве. Жесткие крабьи конечности моего питомца уже наносят первые повреждения мягкому телу противника. Но жабья пасть настойчиво пытается вцепиться в пернатую голову, что на не менее пернатой шее Юрка дергается из стороны в сторону и не дается. Теперь можно подключить к бою будущий ужас этого мира, что сейчас представляет собой сопли со щупальцами. Подхожу к сражающемуся комку и бросаю на него Ктулху. Попадаю удачно, прямо на спину жабу-пауку. Через несколько минут, каждый будущий нагибатор знает одно такое правило. Хочешь стать великим мегаубиватором, прокачай сначала своих питов до ранга мифическая имба, и тогда твой путь возвеличивания облегчится и укоротится. Давай, клюй его. Мы еще сделаем из тебя настоящего дракона. Подбадриваю Кешу. Тот явно вошел в раж. От робости не осталось и намека. Я вижу только боевую ярость в глазах взъерошенной головы кокоду. Если не вырастут у тебя свои крылья, то оторвем у кого-нибудь другого и тебе приляпаем. У меня и навык подходящий имеется. Очумелые ручки называется. Крокозю отлетает. Опять неудачная попытка. А что я хотел? Видел же, что в данже эти слизистые тварюки нападали из засады на ничего не подозревающего противника. А тут и жертва в курсе агрессора, да и уровнем значительно выше. А Кеша хорош, он ниже жабы-паука в уровне, но не по силе и проворству. Они примерно равны. В глаз ему клюй, в глаз, выклюй его. Даю следующий совет химероиду. Мне почему-то кажется, это очень действенный прием. Да, я и сам, чувствую, на его месте стал бы обязательно выклевывать глаз. Правда, непонятно, откуда у меня такие ощущения. Наконец, Ктулху задерживается на шее жабы-паука дольше, чем обычно. Прямо присасывается к ней, а через десяток секунд моб начинает двигаться гораздо медленнее. Его глаза закатываются. Кеша, стой. Химероид из-за моего окрика промахивается по глазу, но он явно намерен завершить начатое. Хватит. Рявкаю я и руками отдираю питомца от противника. Попортишь ценную тушку. Кеша какое-то время брыкается в моих руках, потом затихает. Кеша дракон, спрашивает он поникшим голосом. Сжаливаюсь над ним. Конечно дракон, еще какой, только тебе в дракона вырасти надо, а для этого нужно много сражаться. Мда, за жабу-паука химероид опыта не получил, так как тот остался жив. А вот над Ктулху, что замерой не шевелится, как и туша его жертвы, изменилось значение уровня с единицы на двойку. Замечательно. Следующего противника нужно будет оставить на Кешу, чтобы и он получил свой опыт. Но сначала, думаю, будет не лишним провести воодушевляющую и мотивирующую беседу с питомцем. Через некоторое время. Кто дракон? Кеша дракон. Не слышу. Я дракон. Кто настоящий дракон, что порвет всех противников в клочья? Дракон. Так вперед, дракон. Эта жалкая жаба оспаривает твое право называться драконом. Уничтожь ее, После моих последних слов Кеша с шипением устремляется на нового жабу-паука, что припрыгал на шум наших голосов. У моего питомца нет сомнений, что он победит. Хорошо, я его морально наскипидарил. Опыт сражения с прошлой такой же тварью не проходит даром. Кеша уже знает, где у нее уязвимые места. Вцепившись лапами в еще не успевшие понять, что происходит, существо, крабо-рептилоид с размаху вгоняет свой клюв в глаз противнику. Так держать, подбадриваю я, и с гордостью сообщаю, лежащему рядом, Ктулху, мой ученик. Кракозю присоединилась к жертве и отключила ее сознание. Но вот, чтобы взять над ней полный контроль и управлять, как своим телом, требуется время. Вот сейчас Ктулху проверяет и по очереди тестирует все системы подчиненного организма, хорошо ли они его слушаются. А яростная схватка, тем временем, продолжается. И уже становится понятным, кто победит. Через некоторое время, химероид стоит на груди поверженного врага. Он весь в крови, а в его клюве, гордо задранного к небесам, второй глаз жабо-паука. Красавчик, искренне одобряю я, даже чуть не прослезился. Жаль, что после смерти моба, Кеша не получил новый уровень. Видимо, ему требуется еще опыт. Ничего, набьем еще. Проглотив глазное яблоко побежденного противника, химероид испускает громкий ликующий хриплый клич. Дракоон. Но тут из кустов выпрыгивает новое существо, ранее мной невиденное. Стоит, такое, на нижних конечностях. В верхних сжимает копье, ростом мне чуть выше пояса. Оно смотрит на Кешу, облизывается и заявляет: «Жрать». Мой питомец, заметив наглеца, брезгливо заявляет: «Жалкий пародист», и с яростью бросается на нового противника. «Ой, дурак». Глава 4.2. Обезьянолют юнец, 12 уровень. Подражатель моего химероида без затей, как дубиной, трескает подбегающего Кешу по голове наконечником копья. Хорошо так трескает. Мой питомец закатывает глаза, но упасть на травку не успевает, так как тут же оказывается схвачен обезьянолюдом. Этот волосатый гуманоид-карлик с широкой выпирающей челюстью сразу вгрызается Кеше в шею, стараясь отгрызть его пернатую бестолковку. Я аж опешиваю от такого. Потом, я офигиваю от этой картины еще больше, когда у обезьянолюда это не получается, и тот начинает со стервенением тянуть шею крабо-рептилоида, отложив в сторону свое копье. В итоге голова Кеши полностью оказывается во рту странного моба, а тело снаружи, за которое и тянут волосатые руки. Мой питомец, к этому моменту, перестает подавать признаки жизни. Обезьянолюд пыхтит, рычит, тянет, дергает химероида за лапы и хвост, но ничего не выходит. Он так увлечен этим занятием, что, даже, заметив меня, не перестает терзать моего питомца, не нападает на новую цель и не убегает с добычей. Видимо, голод совсем одолел бедолагу, даже жалко его становится. Вот она, пища, прямо в руках, ешь, не хочу, но не откусывается. Печаль. Посмотрев немного на все это, я предлагаю свою помощь. У тебя ничего не получится, но я могу помочь, и подхожу ближе. Мжрать с птичьей головой во рту проговаривает моб. Он ее, кстати, все это время еще и разжевать пытается. Жрать, жрать, соглашаюсь я. Тебе в этом деле зубы не помогут. Они не возьмут этого мутанта-рептилоида. Тут нужен аргумент посерьезнее. А у меня такой есть. И я вытаскиваю свою секиру. Обезьянолюд даже дергать и тянуть Кешу перестает на секунду. Замирает и смотрит на мое оружие. А потом, после утробного урчания желудка, снова продолжает попытки по разделке дичи. За химероида не боюсь. Вряд ли своим ударом смогу ему навредить. Ты, главное, держи его покрепче и не дергай, а то промажу. И с размаху опускаю лезвие своего оружия на голову противника, все так же стоящего и жующего голову моего питомца. Секира втыкается прямо в лоб между глаз. Обезьянолюд медленно сводит глаза к предмету в своей голове, а потом медленно и плавно оседает. Обезьянолюд юнец 12 уровня погиб. Блин, опять Кеша опыт не получил. К тому времени, как он оживает и приходит в себя, Ктулху наконец-то берет под полный контроль своего носителя. Теперь рядом стоит забавная тварюшка. Жаба с воротником из щупалец на паучьих лапах. Глаза у нее почему-то разбежались в разные стороны, потому вид у существа дико придурковатый. Ну и питомцы мне достались, сокрушаясь, качаю головой. Враги умрут раньше, чем вы до них доберетесь. Шкваш, выдает Ктулху, через пасть жабы-паука. Дракон, подтверждает Кеша. Окончание от смеха придерживаю. Вдруг это подорвет их моральный дух. Кроме него, на данный момент, я достоинств у этой команды не вижу. Из зарослей раздается приближающийся шум, и оттуда к нам выбирается еще тройка обезьянолюдов. «Жрать, жрать, жрать!» — хором кричат они, тыча копьями в нашу сторону. «Жрать!» — испуганно Кеша. Ретироваться я ему не даю, ногой придавливая ему хвост. Надолго его боевого настроя, после моей мотивирующей работы, не хватило. «Смотри-ка, твои братья по разуму. Ну, чего ждешь? Давай, иди к ним. Предлагаю питомцу. Может, договориться сможешь». «Неа». Бешено мотает он головой из стороны в сторону. «Ах, ты сыкливый тупоноид. Зря только хвалил, когда он сражался с будущим носителем Ктулху. В этот момент троица бросается на нас. Где-то в джунглях вечного сумрака огромная толпа обезьянолюдов разных возрастов и сословий радуется и громко скандирует. Жрать, жрать, жрать. У них сегодня праздник. Шаман племени через свои ритуалы сумел почуять, что в их охотничьи угодья пожаловала добыча уровнем ниже, чем у самых младших соплеменников. А это легкая добыча. Плюс она очень редкая, оттого очень ценимая и вкусная. Ведь разумные очень нечасто забредают в эти джунгли. Еще реже кому-то из племени удается добраться до их нежного мяса, так как другие хищники, что тут обитают, оказываются быстрее. А местная фауна намного сильнее даже таких великих воинов, как обезьянолюды. Но воины племени часто побеждают ее представителей. Правда, когда наваливаются толпой, но побеждают же. Значит, они великие и сильные, и разумные должны быть пойманы ими, и съедены тоже только ими. А потому, вперед, вождь обезьянолюдов вскидывает руки вверх, объявляя начало охоты. После чего, команды охотников и воинов разбегаются в разные стороны на поиски двух групп разумных. В своих видениях шаман различил, что одна из них состоит из трех прямоходящих гуманоидов и пары зверушек, а вторая всего из одного прямоходящего и двух небольших существ. Главное, добраться до редких деликатесов первыми. Глава 5.1. Заруба 3-3. Или что там попало в наши цепкие лапы? Троица обезьянолюдов и юнцов бросается на нас кучно, немного мешая друг другу, и вопя. Жрать. Ну, а я что? Я пинаю Кешу. А Кеша что? А Кеша летит гордый. Хотел сказать птицей, да только это нифига не так. Он летит кривой, корявый, растопыривший свои крабьи лапы, зюквой. Но, по-моему, он даже умудряется помогать телу планировать в воздухе с помощью хвоста, так как попадает не просто в голову ближайшему противнику, а клювом точно в глаз. Ну, или я такой меткий футболист. Да, чего скромничать, конечно, это я такой крутой. А-а-а, вопит теперь уже одноглазый полуобезьяний карлик. Двое его сородичей не обращают на это внимания, отталкивают орущего, чтобы не мешал, и бегут на нас. Следующим на своего противника спешит грозный Ктулху. Спешит потому, что я его тоже бросаю, на этот раз рукой. Первый из двойки обезьянолюдов радуется моему броску. «Жрать, квакша!» — радостно кричит он, а через мгновение вопит не очень радостно. «Больно, квакша, больно!» Чем меня немного радует, так как эти коротышки, оказывается, знают не только слово «жрать». Обезьянолюд трясет рукой, которой сжимает копье. В нее, прямо в кулак, вцепился треугольной пастью жабы-паука Ктулху, а щупальцами обвил руку так, что хрен надерешь. В третьего уже летит стрела, и пролетает мимо, так как тот убирает свою голову с ее траектории. А чего они от моих питомцев не уворачивались? Рады были, что добыча, она же жрать, сама в пасти руки летит. После первого же промаха понимаю, что взять в руки лук было плохой затеей. Враг уже довольно близко. Хорошо, что первые двое сородичей его задержали. Поэтому в полет стрелу больше не посылаю, а посылаю трофейное копье от первого встреченного нами обезьянолюда. Мой противник умудряется дернуть древком своего и отбить мое оружие в сторону. Умелый, блин, нашелся. Ну, тогда попробую отбить это. Вслед за копьем, размахнувшись двумя руками, кидаю двухлезвийную секиру вождя гоблинов. Обезьянолюд оказывается уже довольно близко, потому ему ничего не остается, как и это оружие попытаться отбить древком. Но тяжелая железяка, это вам не легкое копье. Брошенная секира плевать хочет на выставленный блок. Она, зацепившись за древко вражеского оружия, закручивается и попадает обухом в грудь обезьянолюда. Или не обухом. В общем, тем местом, где полотно расходится на два лезвия. И, жаль, что попадаю не самим лезвием. Сильный удар отталкивает врага назад, прямо на вопящего собрата, что трясет рукой с копьем, к которой прилип Ктулху, второй рукой стараясь его отодрать. Оба зацепляются друг об друга, спотыкаются и валятся на траву. Ну, а дальше по моему противнику прилетает новый удар. Это я использую свою короночку. Держась за ремни, взмахиваю каменной бутылью. Описав широкую дугу, ее тяжелое и крепкое донышко по нисходящей траектории опускается точно на лоб обезнолюда. Глухой стук, и глаза противника закатываются. Но он не подыхает. Приходится это исправлять менее энергозатратным действием, а именно длинным кинжалом в горло. Все, труп. Точно такой же удар использую на втором обезьянолюде, что копошится и вопит под телом уже мертвого собрата. Добить третьего тоже не составляет особого труда. Он, кстати, оказывается уже без второго глаза, а Кеша опять прикидывается трупом. При этом, его ослепший противник, пока был еще жив, так и не смог содрать его тело со своей башки. Крепко вцепился. Блин, опять химероид остается без опыта. А вот Ктулху щеголяет уже с третьим уровнем. И по его внешнему виду становится понятно, что он усилился. Щупальца стали толще и плотнее. А еще они почти полностью подстроились под цвет своего носителя, что двигается сейчас бодрее. Видимо, сопливой каракатицей стало им легче управлять. Как только Ктулху наберет еще парочку уровней, можно будет присмотреть носителя посильнее, чем жаба-паук. Интересно, а как будет смотреться дракон с щупальцами? Правда, мне, скорее всего, и Ктулху нужно будет сначала прокачать до размеров кракена из одного фильма про пиратов. А сейчас будет мне за счастье, если мой питомец возьмет под контроль того же обезьянолюда. Тут возникает другой вопрос. А эти обезьянки считаются разумными существами? И вообще, кого хрена? Где люди, эльфы, гномы и тому подобные? Из разумных на этой планете только гоблины и эти голодные карлики-мохнатики. Если все так, то это мрак какой-то. Что за мир-то такой? Из раздумий меня выводит вопль, что заставляет дернуться, жрать. Но это оказывается не обезьянолюд, а Кеша. Очнулся засранец и нагло просит жрать. А у меня запасы ограничены, очень ограничены. В общем, самому мало, не заслужил. Отрезаю я. Подыхать меньше надо. Жрать, жалобно продолжает питомец. Вон, указываю на трупы. Жри. Тот с сомнением поглядывает на тела обезьянолюдов. Решаю его просветить немного. Крабы вообще-то падальщики. А ты, что самый не наесть краб? Да и птицы грешат поеданием падали. А еще где-то слышал, что и бедные драконы не против пожрать трупы, а деликатесом в виде девственниц или девственных единорогов угощаются только драконьи-олигархи-альфачи. Ты на такого не тянешь, уж поверь. Видя, что Кеша продолжает сомневаться, заключаю. Вот же мне краб привередливый попался. Кеша-дракон. Ага, краба-недодракон ты. Глядя на трупы, кое-что понимаю. Блин, а чего я молнию не догадался использовать? Хотел же проверить на живом противнике. Косяк, а виноват в нем, по-любому, тупаноид. Кто же еще сбил с толку, зараза? Так и хочется его пнуть посильнее. Только ему и без меня досталось. Пусть живет. Ладно, обыщу пока тела этих мохнатых недоразумных. Глава 5.2. Да, чего тут обыскивать? Одни повязки набедренные, да амулеты на шее. Ну, и копья второсортные валяются. Почему второсортные? Да потому, что с каменным или костяным наконечником, а по характеристикам почти такие же, как у гоблинов. К тому же, они коротенькие, чуть длиннее метра. Но, как говорится, запас карман не тянет, а благодаря костюму псмщика я могу зацепить за спиной рядом с вещмешком сразу три штуки, и они там практически не мешают. Главное, не пытаться совершать кувырки. Светлый мех костюма я усердно натираю травой и мхом, чем придаю ему разные оттенки болотно-зеленого цвета. Кстати, амулеты. Амулеты представляют собой круглые жетоны из кости, покрытые мелким узором, в центре которого непонятная уродливая рожица. Чем-то мне они напоминают культуру ацтеков. Простой амулет обезьянолюда. Плюс один к остроте зрения. Бонус не ахти какой, но в этих темных джунглях может пригодиться. Вообще, у меня на шее уже висит побрякушка в виде высушенного глаза под названием амулет остроты зрения. И по сути он дает такой же бонус, только описано другими словами. А, пофиг, этот тоже цепляю себе на шею. Пусть жетон рядом с глазом болтается. Хм, и правда, глаза видят немного четче. Значит, бонусы предметов сложились. Это что же, я могу на себя сколько хочешь всего навешать? Так и представляется картина, где меня притягивает к земле под весом сотен амулетов. Да, смешно, да, глупо. Но у еще одного обезьянолюда есть бижутерия, и я тянусь и срываю ее с шеи трупа. Затем, вешаю себе точно такой же амулет на плюс один к остроте зрения. И ни хрена, ничего в видимом плане не меняется. Похоже, что это разные побрякушки суммируются бонусами, а одинаковые нет. Печалька. Кстати, у меня есть еще один. Достаю белую лапу древнего арктического волка на кожаной веревочке. Она слетел с меня, когда первый встретившийся чувств меня убил. А потом, я его не надевал. В пещерах он слишком сильно демаскировал меня. Тут же я могу поступить с ним, как и с костюмом псмщика. А именно натереть травой и мхом. Что и делаю. И тоже цепляю себе на шею. Визуально ничего не меняется, но, так как предмет совсем не похож на другие, надеюсь, бонусы работают. Ведь они дают плюс 15% к шансу, что мои приказы будут выполнены сразу, без пререкания и в точности. Еще владелец амулета имеет шанс спровоцировать атаку или наоборот отпугнуть зверя, относящегося к волкам. Все зависит от обстоятельств встречи. Теперь только попробуйте не выполнять мои приказы немедленно. Обращаюсь к питомцам. Особенно тебя касается. Мой палец упирается в Кешу. Скажу, лети на врага, значит, группируешься и ждешь, когда я тебя посильнее пну. Хе-хе, шутка. Или нет, что еще можно взять у обезьянолюдов? А все, ничего у них больше нет. Нищеброды волосатые, не могли какие-нибудь колечки легендарного ранга на себе таскать. Жрать? Тихо так и жалобно интересуется Кеша, и тянется клювом к моему вещмешку. Жрать, с удивлением и надеждой в голосе повторяет кто-то из кустов, и оттуда высовывается любопытная голова очередного обезьянолюда. Вот и кандидат на шокотерапию попался. Жрать, жрать, заходи, угощайся. Предлагаю ему и приветливо подзываю пойти ближе. Тут и краб упитанный вкусный имеется. Ну, не совсем краб, конечно, но вкус должен быть достойным. Обезьянолюд выходит полностью и начинает приближаться. Вот наивный абориген. Видимо, он поверил моим словам и уже предвкушает трапезу, так как начинает облизываться, глядя на химероида. Хаззяин пыжжжду. Договорить ему не даю. Сейчас я тебя первого молнией шарахну. Чиркаю запястьями друг о друга, создавая разряды статического электричества. Кеша замолкает, а я вытягиваю руки вперед. Между мной и обезьянолюдом образуется яркая дуга разряда. Тот дергается, на миг замирая в кривоватой позе, затем отмирает и, моргая глазами, снова идет к нам. Правда, как-то заторможено. Шарахаю его еще раз. Все повторяется. Только противник замирает секунды на две. Он чуть не падает из-за сведенных мышц. Вовремя отмирает. Грудь его вся темная от подпалин. На плечах и голове волосы стоят дыбом. Ну, все. Сейчас попробую посильнее жахнуть. И этот абориген, если не сдохнет, то точно больше не сможет оказывать сопротивление. Дам питомцам разобраться с ним. Флюп. Из соседних зарослей вылетает что-то красное и длинное. Обхватывает тело подпаленного обезьянолюда и резким рывком утаскивает за собой обратно. Что за хрень? Кеша, видимо, предчувствуя что-то нехорошее, быстро подбегает ко мне и, цепляясь своими лапами, начинает карабкаться по моей ноге. Правда, из-за слоя слизи, ему это удается не очень, вернее, совсем не удается. Химероиду приходится просто обхватить лапами и хвостом мою голень и висеть на ней. Ктулху, пятясь, упирается в мою ногу, а из-за лианы деревьев выползает здоровая туша монстра, похожего на гигантского варана, выше меня ростом, и с мордой, напоминающей жабью, только немного вытянутой наподобие рептилии. Челюсти этого чудовища как раз пережевывают обезьянолюда. Глава 6.1. Забег по пересеченной местности, или увернись от языка. Глава 6. Забег по пересеченной местности, или увернись от языка. Желтые круглые глаза монструозной ящерицы уставляются прямо на меня. Варан Ускарот, 24 уровень, 24. И ни хрена это не Ускарот. Пасть внушает. Вкусно? Спрашиваю чудовище. Оно, не отвечая, продолжает пережевывать обезьянку и плотоядно смотреть на меня. Гипнотизирует, что ли? Не дождавшись ответа, продолжаю. Если что, это я приготовил, намекаю на то, что тварь жует. Могу еще. Я полезный, меня кушать не надо. Еще я невкусный. Гмо. Чего с него взять? Похрен варану на мои слова. Неотрывно глядя на меня, он совершает первый плавный и неотвратимый шаг ко мне. А я за этот период успеваю подхватить ктулху на руки и рвануть. Куда глаза глядят? А глаза глядят на заросли кустов. За ними на группу плотно растущих деревьев с кучей лиан, потом на пространство между двух гигантских папоротников, снова на кусты. Ветки больно хлещут мне по лицу, когда прорываюсь через очередную растительность. Позади раздается подозрительный шорох. Быстро кинув взгляд за спину, успеваю заметить, как треугольная морда рептилий раздвигает лианы и ветки, словно ледокол, отчего и слышен шелест, а сам монстр бежит бесшумно. Сука, пытаюсь ускориться. Да, куда там, на правой ноге нехреновый утяжелитель. Отцепись от меня, краб несчастный. В отчаянии кричу на питомца, держащегося за мою ногу. Кисша хороший, еще крепче сцепляет тот свои лапы. Мелькает какая-то тень, это прыгает на меня кто-то сверху. Но я успеваю пробежать, и некто, покусившийся на меня, промахивается. Флюп. О, похоже, это кто-то стал закуской. Закуской перед основной трапезой. А я ей становиться, ну, очень не хочу. Приходится петлять, так как по прямой в этих джунглях хрен пробежишь. Деревья и крупные кусты растут очень плотно. Еще поваленные стволы часто встречаются, иногда крупные камни. Все это не помогает задержать моего преследователя. А меня уже несколько раз чуть не кусают непонятные твари, выпрыгивающие из неожиданных мест. Еще, сука, эта тупорылая хрень на моей ноге, называющаяся питомцем. Ктулху приходится вообще закинуть за спину, на вещмешок, чтобы в руках не мешался. Он парой лап обхватывает мою шею, другими, крепится за лямки мешка. Щупальцами питомец тоже цепляется, и одной чуть глаз мне не закрывает. Приходится на ходу ее отцепить. Еще эти флюпы, флюп за спиной. Язык, преследующего варана, то схватывает какого-то неудачника, оказавшегося не в том месте и не в то время, то пытается попасть по мне. Пару раз он свистит буквально в паре сантиметров от меня. Жрать. Выныривает передо мной обезьянолюд. Причем, он слегка крупнее, виденных мной ранее. Смотреть системную информацию над ним некогда. Жрать, жрать. С радостью обнадеживаю его. И шарахаю придурка зарядом. Чур, ты главное блюдо. Он замирает на миг, которого мне хватает, чтобы обижать его замершее тело. Жра. Более гневно он пытается заорать мне вслед, когда приходит в себя. Но этот крик прерывает очередной флюп. На какое-то время пасть варана окажется занятой пережевыванием. И это здорово. Меньше будет по мне языком стрелять.